Из эстетических впечатлений отмечу пластинку с цыганским пением. Это великолепно, хотя и очень грустно. Поет певица Волшанинова, и цыганский хор поет изумительно. Слушая ее, льются слезы, и появляется желание выпить и закусить. Письма к другу, страница 212. 29.12.1957. Одесса. Дорогой Исаак Давыдович, приехал я в Одессу в день всенародного праздника, 40-летия Советской Украины. Сегодня утром я вышел на улицу. Ты, конечно, сам понимаешь, что усидеть дома в такой день нельзя. Несмотря на пасмурную туманную погоду, вся Одесса вышла на улицу. Всюду портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также товарищей А. И. Беляева, Л. И. Брежнева, Н. А. Булганина, К. Е. Ворошилова, Н. Г. Игнатова, А. П. Кириленко, Ф. Р. Козлова, О. В. Кусинина, А. И. Микояна, Н. А. Мухиддинова, М. А. Суслова, Е. А. Фурцевой, Н. С. Хрущева, Н. М. Шверника, А. А. Аристова, П. А. Поспелова, Я. Э. Калбернзена, А. И. Кириченко, А. Н. Косыгина, К. Т. Мазурова, В. П. Мжеванадзе, М. Г. Первухина, Н. Т. Кальченко. Всюду флаги, призывы, транспаранты. Кругом радостные, сияющие русские, украинские, еврейские лица. То тут, то там слышатся приветственные возгласы в честь великого знамени Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также в честь товарищей А. И. Беляева, Л. И. Брежнева, Н. А. Булганина, К. Е. Ворошилова, Н. Г. Игнатова, А. И. Кириченко, М. А. Суслова, Е. А. Фурцевой, Н. С. Хрущева, Н. М. Шверника, А. А. Аристова, П. А. Поспелова, Я. Э. Калмберзена, А. П. Кириленко, А. Н. Косыгина, К. Т. Мазурова, В. П. Мжеванадзе, М. Г. Первухина, Н. Т. Кальченко. Всюду слышна русская, украинская речь. Порой слышится зарубежная речь представителей прогрессивного человечества, приехавших в Одессу поздравить одесситов с великим праздником. Погулял я и, не в силах сдержать свою радость, вернулся в гостиницу и решил описать, как мог, всенародный праздник в Одессе. Не суди строго, крепко целую, Д. Шостакович. Письма к другу. Страница 135. Глава 41. Галина. Наш отец не был врагом бутылки. Все его друзья и знакомые знали, что он любит выпить водочки. Когда началась хрущевская оттепель, музыканты стали выезжать на гастроли за границу. Кое-кто привозил оттуда спиртные напитки в подарок Шостаковичу. Вспоминается такая сценка. Отец сидит за столом, перед ним иностранная бутылка с завинчивающейся пробкой. Нам это было в новинку. Отечественная водка в те времена закупоривалась бескозыркой, кусочком мягкого металла, который сразу же выбрасывался. И вот я помню, как отец говорит: иностранные бутылки снабжаются пробками с резьбой, потому что у них бутылка — предмет долговременного пользования, а наш пол-литровка — предмет одноразовый. Если ты открыл ее, затыкать еще раз не потребуется. И еще он иногда повторял довольно известную в России поговорку. Водка бывает только хорошая или очень хорошая. Плохой водки не бывает. Шостакович Гликману. 25.03.1974. Жуковка. Дорогой Исаак Давыдович, посылаю при сем этикетку с бутылки из-под водки «Экстра». Стрелка, которую я нарисовал на этикетке, указывает на знак качества. Знатоки говорят, что если на этикетке имеется вышеуказанный знак, то это говорит о высоком качестве водки «Экстра». Поэтому я тебе советую, когда будешь покупать «Экстру», обращай внимание на наличие или отсутствие знака качества. Будь здоров и счастлив. Сердечный привет от нас, Вере Васильевне, твой Д. Шостакович. Письма к другу, страница 300. Глава 42.